начало первой стороны книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду». Раздел «Аптекарский остров». Рассказ «Инфантьев». Продолжение. Страница 90. «Если бы не это внезапное потемнение, — подумал Инфантьев, — я бы ничего такого за собой не заметил, а просто бы вышел и забыл все, что происходило в моем мозгу за долгую дорогу. Надо же! Нелепо это все! Такая долгая дорога, и на-то! Вдруг она входит в трамвай, а за окнами в обе трамвайных стены небо. Трамвай ползет по горе, и сосны, они шумят, и она входит, тонкая, неслышная, входит, и что же? Вдруг ему страшно так? Нет, она живая. Но именно потому, что солнце, и небо, и сосны, и трамвай ползет в гору, он кричит, но странно, на самом деле он молчит. Только рот приоткрыт и молчит. И она палец к губам поднесла и на него смотрит, и к нему идет, неслышно так, но никто из пассажиров даже внимания не обращает. Та смотрит в окно, а этот дремлет. Она-то подходит и говорит: «Ну, как ты?» А он хочет сказать, что плохо, плохо все, нехорошо. «Ничего, — говорит он, — скучно нам без тебя». «Это хорошо, — говорит она, — это хорошо». Но Инфантьев как-то странно чувствует, что все нормально, естественно, и что в то же время не может быть. Все это невозможно, чтобы было еще как-то там. А так это просто и нужно там. «Ну как там?» — спрашивает он почему-то робко и шепотом. «Что там?» — спрашивает он с необычайным любопытством, страхом и уважением, особым уважением к человеку, который знает это наверняка. А сейчас и он, Инфантьев, наконец узнает правду. «Что там?» — спрашивает Инфантьев. «Вот», — говорит она и показывает рукой в окно. Он смотрит в окно. Там голубое-голубое небо. Трамвай ползет в гору. «Да», — вздыхает он, оборачивается, и нет Наты. Что ж, если сейчас сумерки, и поэтому он вдруг заметил за собой такие вещи, то ведь и раньше было. Вот сидит он дома и думает, то, что Ната умерла, что это так нелепо, что и быть не может, тем более похороны, кладбище. Все это ушло, потому что противоестественно, чтобы такое задержалось. Ушло. И потому просто почему-то долго нет Наты. Сидит он за столом и не обернуться, потому что вдруг пронизывает мысль, почему бы ей сейчас не войти. Очень просто войти и сесть рядом, и он не удивился бы. И тут звонок. Инфантьев побелел, подошел к двери, открыл. Никого. Да и во сне это было, и не раз. Не так уж часто, но не раз. Она приходит в дом и видит ее, и он один. Дочка не видит, и соседи не видят. А он видит, как она приходит. И они беседуют о доме. Какое-то необыкновенное спокойствие и мудрость приходят тогда к нему. Ната ходит по комнатам, говорит, но только он это видит, остальные нет. И у них с Натой уговор. Она просила. Она будет приходить, но он не должен об этом никому. Никому. Глупо так. Ехал солнце, приехал тучи. Кладбище помрачнело, а тут он особенно понял, какое это удивительное кладбище. Мрачным оно все равно не было, просто сумерки. И шумят сосны. Он сошел по крутому берегу, по узенькой между могилами тропке, и вот он на берегу. Как-то очень спокойно и темно. Было на озере. Гладкое оно, даже непонятно почему, шлепало по гладкой отмели. Инфантьев удивился тому, как он спокойно смотрит на могилу. Конечно, он сейчас заторможен, и глаза все где-то замирают. И еще может быть так, что не осознает, что Ната под этим камнем, это ведь тоже противоестественно такое сознание. На самом деле это просто место, просто память, просто принадлежность. Только поэтому и можно ходить на кладбище. Инфантьев заметил, что на соседней могиле, которая такая видная домиком, кто-то был, женщина, около этой могилы прямо. Так он стоял больше у озера, чем у могилы. И так ему было хорошо и спокойно, неподвижно ему было, и бессмысленно, и вдруг загрохотало над самым озером и по воде, и первые круглые и редкие капли свернулись серыми шариками на песке. Совершенно механически Инфантьев посмотрел в небо. Движение было простым и нелепым, потому что откуда же, как не с неба. Пока он смотрел вверх, капли застучали чаще, и он услышал, как его окликнули. Он вздрогнул и посмотрел на соседнюю могилу. Женщина стояла к нему лицом, манила рукой и говорила: «Идите сюда, идите, промокните ведь». Инфантьев подошел. «У меня крыша», — сказала она, — «проходите внутрь». И только он прошел в этот сетчатый домик, дождь совсем уж хлынул. Инфантьев поблагодарил и огляделся. К одной из стен сеток был прислонен велосипед, и крупные дождины стучали по его седлу. И тут Инфантьев совершенно поразился. На широкой низкой плите были разложены в кружок конфеты. Мишка на севере. Инфантьев покосился на женщину. Но тут все было нормально. У нее было очень спокойное, даже успокоенное лицо, и они с Инфантьевым были сверстники. Он взглянул и спрятал взгляд. «У нас сегодня праздник», — говорит она. Инфантьеву стало не по себе. Совсем стемнело, грохотало, и молнии, казалось, били в черную грудь озера. Весь этот сетчатый домик был обложен дождем, и струи, пролетая сквозь сетку, оставляли сухой только маленькую площадку в центре. Все это было грозно и весело, то, что творилось снаружи, а тут еще эта странная женщина с конфетами. «Может, это какой праздник?» — спросил он на всякий случай. «Мишин день рождения», — сказала она и показала на портрет усатого мужчины, и, взглянув на Инфантьева, заговорила часто, как побежала. «Он у меня полярник был, вот Мишка на севере. Я ему большого мишку на плиту поставила, только украли. Вон следы. Тогда-то я и сделала загородку, чтобы запиралась. Мишка такой красивый был, белый». Небо лопнуло как раз над озером. В нем получилась дыра, и сквозь нее било солнце. А тучи по-прежнему занимали небо, и дождь хлестал, и тяжело шуршали сосны. Но все преобразилось необычайно. Дождь блестел и рыл песок, а солнце, словно прожектор, освещало мокрое солнце, и лоснились плиты, и испещренное сверкало озеро, грохотало уже где-то подальше. Инфантьев даже сказал: «Здорово». «Да», — сказала женщина, — «мы с Мишей очень любим это место, особенно Миша», — подумал Инфантьев и вдруг мучительно покраснел. «Ах, я вам не объяснила, так же не заговорила», — побежала женщина. «Миша рассказывал, еще когда мы познакомились, туман был кромешный, нос к носу, с белым мишкой столкнулся. Полз, вдруг чувствует, что-то такое мокрое и теплое. А это Мишкин нос. И Мишка ничего с ним не сделал, ушел. Вот я и поставила Мишку на плиту, носом к портрету». «Да», — сказал Инфантьев, — «вот ведь как. А вы угощайтесь», — сказала женщина. «Вы берите конфеты, берите». «Ну что вы», — сказал Инфантьев. Они сидели на скамеечке около плиты, Инфантьев жевал конфету. Дыра в небе разрослась, и вот уже чистых полнеба, и все сверкает умытое, и Инфантьеву стало совсем не по себе, потому что раньше был дождь, и тогда было понятно, почему он находится в этой клетке и слушает эту женщину, а теперь дождя не было, и понятно не было. и многое было непонятно в рассказе женщины. Судя по всему, она ездит сюда чуть не каждый день, вот и велосипед купила специально для этого. Хотела мотороллер, побоялась ограбят, да еще на кладбище. Вот ведь понимает, что могут ограбить, и понимает ведь, что все-таки кладбище. Памятник такой отгрохала, конфеты носит, а сама сказала, что они много лет жили врозь. Он как-то не уловил, как это она сказала. Может, в экспедиции? Нет, она не так сказала. Женщина все бежала по ноткам, слитным словам, а Инфантьев чувствовал себя не в своей тарелке. Тут целая жизнь, история. А он при чем? Да и нормальная ли она? И дождь перестал. Он жевал конфеты, и это ему тоже было неловко, но не жевать и только слушать это было еще хуже. Конфеты такие вкусные. И ему вдруг показалось, сколько лет он не ел их. Он и не мог вспомнить, когда в последний. Только конфеты из детства вспоминались ему. А он бы мог хоть каждый день. И эта женщина. При всем том, что ему было неловко и не удавалось следить за ее речью, почему-то ему было очень нужен слушать эту речь, сбивчивую и слитную, и то, о чем она говорила, тоже было очень важным и даже близким. С точки зрения последовательности все было непонятным в ее речи. И в то же время что-то самое главное, суть впервые дошла до Инфантьева. И он подумал, что, может, всю жизнь слушал многое, что можно было бы понять, и не понимал, потому что за понимание считал только ясную последовательность, только вытекание одного из другого, а именно этот, бегущий, непоследовательный рассказ был нужен ему сейчас, потому что, отбрасывая последовательность, он выражал суть. Инфантьев даже заерзал на скамейке, слишком сложным и невыразимым было то, что он в эту минуту думал. Думал и понимал. И, может, именно сейчас не надо было стремиться сформулировать, то что же женщина такое? И тогда будет точнее. Женщина посмотрела в сторону могилы Натальи Владимировны. «Жена носила вашу фамилию?» — спросила она задумчиво. «Мою», — посомневавшись, подтвердил Инфантьев. «Так у вас отец священник?» — обрадовалась женщина. «Почему?» — опешил Инфантьев. «А как же?» — опять заспешила женщина. Своим семенящим говорком побежала. «Сами посудите. Вы русский, надулся Инфантьев. «А корень фамилии?» — бежала дальше женщина, не услышав его. «Более чем французский. Даже испанский. Инфант, царственное дитя. Наследник его уж, наверное, родом не из Испании». «Это уж точно», — обрадовался Инфантьев. «Хоть чему-то понятному он можно было обрадоваться. Я здесь родился, а ваш отец?» «На Волге», — сказал Инфантьев. «Под Астраханью, постойте!» Обрадовался он. «Он и действительно, кажется, немножко в семинарии учился, но потом спохватился Инфантьев. «Совсем не то, нет, слесарь он», — рассердился Инфантьев. «Но вот видите, — ликовала женщина, — значит, ваш дед был священник?» «Не был», — окончательно захлопнулся Инфантьев. «Откуда вы взяли?» «А как же?» «Это так интересно», — восклицала женщина. «Это как раз провинциальные священники такие странные фамилии на Руси напридумывали. Когда основные церковные фамилии были уже все разобраны, Преображенский, Воскресенский, Успенский, Богоявленский, то и стали выдумывать понепонятнее, лишь бы красиво. Я, например, дружу с батюшкой по фамилии Феноменов. Вот и вы, Инфантьев». «Да», — ничего не сказал Инфантьев. Потом все-таки нашелся. «Как в цирке». Именно. Артистические фамилии тоже обрадовалась женщина. Какое тонкое наблюдение. В цирке чаще итальянские. Но и Алмазовы, и Изумрудовы очень. Я никогда так не думала. Вот интересно. Монахов такая актерская фамилия, а ведь из священников. Наверное, тоже отец священник, а сын актер. Представляете, драма, конфликт. Да, но мой дед не был священником. Инфантьев стал похож на сейф. Был, уверяю вас. Вот на Волге где-нибудь и был деревенским батюшкой. И ваш прадед, и прапрадед. Вот и ваш отец был в семинарию определен. Хоть и не кончал, как вы говорите. Иначе такой фамилии никак быть не могло. Или вы настаиваете, что вы из борцов? То есть как? Ну да. Что вы, впрочем, имеете в виду? Запутался Инфантьев. Цирк? Рассмеялась женщина. Инфантьев сам засунул себе в рот конфету, заткнул. А женщина все бежала по ноткам и слитным словам, и было в них. Как она мчалась на такси через весь Союз, узнав о смерти мужа, как у нее не было денег, и к тому же разграбили ее квартиру, и как они все ушли на памятник, и как у нее был сын-школьник, и как трудно, и сколько счастья. И что-то настолько уже непонятное, и самое ясное было в конце, но этого было не задержать, не запомнить, только почувствовать, и, может, память о своем чувстве только. «Да», — вздохнул Инфантий, — «вот ведь как! А сын у меня теперь взрослый», — сказала она. Инфантий вдруг понял, как много лет прошло с тех пор, как давно было все то, о чем говорила женщина, как это было сейчас удивительно сейчас. Женщина словно поняла, о чем подумал Инфантьев. «Мне кажется, я с ним общаюсь», — сказала она. «Да и не кажется точно». «Да», — сказал Инфантьев, и все-таки не понимая, взглянул на нее. «Я знаю», — сказала женщина, — «у вас горе большое, оно больше, у вас недавно». «Да», — сказал Инфантьев просто, — «пусто так». «А я вот, если мне плохо, всегда приеду и с ним разговариваю. Он мне помолчит, и мне легче». «Вы, наверное, в Бога верите?» — шепотом спросил Инфантьев и осторожно взглянул на голубой купол. Женщина заметила его взгляд и непонятно улыбнулась. «Да нет», — сказала она, — «я там и не была никогда», и тоже взглянула на купол. «Я был», — Инфантьев вздохнул, — «случайно. Странно как-то. Что поделаешь?» — забормотал. «Он уж совсем бессмысленно. Так вы с ним разговариваете?» «Вы не удивляетесь», — сказала женщина. «Я ведь ученый человек. Только что же это, если не общение?» «Ну да», — сказал Инфантьев, — «я просто не думал еще. Тем более, что его там и нет», — сказала она и показала на плиту. «Как?» «Ну, так ведь и у вас нет. Это ведь памятник на память, и место красивое. И у меня нет», — согласился Инфантьев. «Они живые, конечно», — сказала женщина. «Иначе как бы мы с ними разговаривали?» «Я как-то так не догадался рассудить», — пораженный протянул Инфантьев. «Он даже подходит ко мне». «И к вам?» — воскликнул Инфантьев. Он ехал домой. Трамвай полз под гору. Небо побледнело и потемнело, сосны по обрыву, и сквозь сосны мелькало красное солнце. «Да, так я не думал», — повторял Инфантьев. «Я думал, что это такое, а это, оказывается, вот что». 1961-1965 годы. Раздел «Дачная местность Дубль». «Жизнь в ветреную погоду» посвящается Александру Кушниру. Наконец они переехали. Его привычно поразило, как разросся сад, и как сам участок будто уменьшился, и дача, заслоненная зеленью, не показалась ему такой громоздкой, как в прошлом году. Деревья недавно небольшие,

как тяжелую ношу, вздыхая с радостью и облегчением, и представляясь только что выбившемуся и тоже словно посвежевшему солнечному лучу. Так потекли дни. Время было неподвижно, а дни уходили. И странно было, оглянувшись, увидеть, что их прошло не так уж много. И он никак не мог освоиться с тем, что прохождение времени можно было видеть только взглядом назад и только большими отрезками, тогда как каждый настоящий момент было оно неподвижно. Работать он не работал. Ложась спать, он не понимал, куда девалось время. Если в городе он каждое утро просыпался с ощущением, что вчера был не совсем нормален, то есть болтал неведомо что, лишнее, личное, какие-то нелепые делал жесты, стыдные поступки, какие точно было и не вспомнить, словно с пьяну. Если к нему каждое утро первым ощущением приходилась стыдность вчерашнего вечера, и он тут же, одеваясь, отмахивался от этого чувства, и оно исчезало, а дальше следовал день суетный и безотчетный, вплоть до не совсем нормального вечером, и только искорка отчета должна была мелькнуть следующим утром и погаснуть, пока он натягивает брюки. Если в городе все было именно так, то за городом все было иначе. За городом, в кругу семьи, на солнце, в воздухе и в воде, он, напротив, внешне успокаивался. Молодел, в общем, начинал хорошо выглядеть. Тут был покой, а дела свои он очень толково успел все либо закончить, либо отложить. Специально, чтобы хотя бы за городом иметь возможность спокойно жить и работать над тем, над чем работать считал он своим долгом. В то же время он, маявшийся в городе, проклинавший суету и до тонкости знавший и любивший обличать всяческие ее оттенки, он, наконец, избавившийся от нее и получивший все те возможности, которых не имел, вместо радости и деятельности ощущал лишь некую значительную пустоту, которую заполнить ему было нечем. Потому что чем он собирался ее заполнить, для него, для чего он и старался эту пустоту создать, этим заниматься ему теперь совсем не хотелось. То, для чего это было устроено. К тому же он успел до некоторой степени устать от вечной борьбы и возни с самим собой. И, следовательно, ему скучно уже было ругать себя за лень и безделье, обличать, бичевать, и все равно не сдвигаться с места, после чего думать обо всем этом комплексе. И он не думал. Он решил не думать. Временами он ощущал даже некоторое удовлетворение от этого своего состояния. Умом он уже давно понимал, это было очень похоже на то, как он ощущал и понимал суету. Это были понимания, находящиеся в прямом родстве. Он понимал, что главное – это просто жить, быть живым. И поэтому, какое бы ни было твое состояние, плодотворное, неплодотворное, лишь бы было живое, без омертвений. А успевать, то что же успевать? Все равно не живой ты уже ничего не успеешь. Это бездеятельное состояние открыло ему, например, что у него есть сын. Барахтаясь в море времени, он все больше сидел дома и постоянно видел рядом сына существо, столь совершенно живое, что становилось стыдно всего неживого в себе, а тем более такой неживой вещи, как фиксация и переживание в себе этого неживого. Такая своего рода оглядка и равнение на сына случалось и в городе, когда он засуеченный и несчастный